Глава 42. Шубников плохо спал. Прежде, когда бывал в северных землях, он тяжко переносил белые ночи. И еще его беспокоила звезда Альциона, скопление Плеяды. Шубников полагал, что ему судьбой приписана звезда Альциона. Но сейчас его бессонницы вызывала вовсе не звезда Альциона. Домой Шубников приходил часов на 5. Остальное же время проводил в занятиях на Цандера и в местах, с которыми было связано теперь состояние дел в динамичном и благородном предприятии. Шубников сам удивлялся собственной энергии и работоспособности. Это были его энергия и работоспособность. Они появились раньше, чем пункт проката изменил свои отношения с Любовью Николаевной. В жизни Шубникова случалось немало вспышек энергии, но они быстро гасли, ни разу не приведя к удаче. Шубников, как натура, не способная к длительным унынием, словно бы и не задумывался над тем, нужна была ему удача или нет. Сейчас же он мечтал о ней. По ночам Шубников ожидал озарения. Ему казалось, что он уже достоин его. Он столько усердствовал, столько порушил в себе мелкого, несуразного, такие мусорные ямы засыпал и замуровал, столько взрастил в себе совершенного и благоухающего, что не должен был зависеть от кого-либо, хотя бы и от Любови Николаевны. Не должен был выпрашивать или вымаливать озарение. Оно обязано было снизойти на него само. Но пока не снисходило. Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке была заброшенная, снова занимала его. Перечитав ее, Шубников растрогался. Он хотел, чтобы и еще кто-то стал ее читателем. Любовь Николаевна дала ему понять, что письменное обращение к ней известно ей до последних опечаток. Бурлакин же, как читатель записки, стал Шубникову неинтересен. Тогда Шубников и подумал о Михаиле Никифоровиче. Да, тот был обязан познакомиться с его наблюдениями и проектами. Проектов, правда, в записке не было, но Шубникову казалось уже, что они есть. При этом Шубников думал, что в его обращении к Михаилу Никифоровичу нет корысти. Он вообще в своих заботах об останкинских жителях видел себя бескорыстным. Он уверил себя в том, что любит их и готов стать ради них нещадящим себя Данко. Но для трудов и подвигов требовались подпоры. И Шубников уговорил себя преодолеть неприязнь к Михаилу Никифоровичу и пригласить его в соратники. И для этого были причины. Как счастливый сочинитель, взволнованный своим произведением, Шубников полагал сейчас, что оно вызовет конгениальное волнение и у каждого читателя. Михаил Никифорович должен был ощутить огонь его души и пойти за ним. И Любовь Николаевна могла бы оценить с благоразумием его обращение к Михаилу Никифоровичу. Как бы только Михаил Никифорович не разорвал в сердцах рукопись. Как бы ни оказался этот стервец упрямым эгоистом. И представив в ночной час, как Михаил Никифорович, этот беспечный аптекарь, рвет листы, где каждая буковка не машинкой Олимпия отпечатана, а произросла в его душе, Шубников заскучал. По коридору бродил Ротан Мардарий. Мардарий в последнее время настораживал Шубникова. Казалось, что Мардарий вот-вот пожелает жить сам по себе и не потерпит более подчинения и зависимости от них, Шубникова и Бурлакина. Он словно бы стал чужой. Стеклянно-холодно поглядывал на воспитателей и молчал. При этом Шубников чувствовал, что существует несомненная связь между ним и Мардарием. Будто бы Мардарий оказывался похожим на него, или даже продолжением его. Называть его ротаном или рыбой стало теперь неловко и несправедливо. Ростом Мардарий был уже с Филимона Грачева, ходил на задних лапах, Они удлинились и окрепли. Хвост же Мордария получил приказ укоротиться. Шубников не удивился бы, если бы Мордарий потребовал сюртук, шляпу или даже кожаное пальто. К этому шло. Шляпа или шапка понадобились бы Мордарию большие. Крупная голова, и так свойственная ротану, разрослась. Но обнаружились на ней и неожиданные черты, украшения и подробности, какие делали ее вовсе не рыбьей. И если бы Мордарий в кожаном пальто и шляпе, да еще с тростью в руках прошелся по Москве, вряд ли бы он кого поразил. В крайнем случае его бы посчитали представителем малоизвестной страны, с какой у нас еще не установлены дипломатические отношения на уровне послов. А, впрочем, не исключено, что и европейцам. Но Мордарий на улицу не просился. Он не требовал сейчас пищи. Бурлакин однажды в присутствии Любови Николаевны посетовал на прожорливость развивающегося Мордария. Этак на самом деле можно было оставить всю систему вторчермета и утиля без сырья. Любовь Николаевна кивнула и сказала, что в силах отменить чревоугодие Мордария, отчего он не усохнет и не станет заморышем. Мордарий слонялся теперь по квартире Шубникова, рассматривал газеты и иллюстрированные издания, стоял у окна. И нельзя было понять, соображает он что-либо, держа передними или верхними лапами воздушный транспорт или рекламное приложение, или же прикидывается неучим и лишенным интеллекта. И что он высматривал, стоя у окон? Бурлакин предположил, что Мордарий созрел и нуждается в подруге. Но откуда было ее взять и какую? «А не загрызет ли он нас?» — задумался однажды Бурлакин. «Сейчас и загрызет», — иронически улыбнулся Шубников. «А почему бы ему и не загрызть? Мордария более не дрессировали. Мысль об этом не приходила в голову». Шубников жалел о том, что Мордарий вообще существует в доме. Экий дурак Бурлакин, что приволок его рыбной мелочью. Но и он, Шубников, был хорош, увлекшись летними и осенними забавами с Мордарием, его воспитанием, играми и выступлениями в Останкинском пруду. Однако тогда он еще искал себя. Был к себе подлинному лишь на дальних подходах, а разве не бывает при поисках лишние тропы и ямы с капканами? Избавиться от Мордария Шубников не решался. Возможно, Мордарий и не позволил бы, чтобы от него избавились. Нечто тайное и сильное чудилось теперь Шубникову в Мордарии. Порой казалось, что Мордарий смотрит на него с усмешкой и чуть ли не высокомерно, будто он и есть в квартире высшее существо. Можно было, конечно, Мордария приспособить к делу и держать на складе возле ветеринарной лечебницы. Но и на это Шубников пока не отваживался. Останавливала мысль о том, что вдруг и впрямь нечто важное из его, Шубникова, натуры перетекло в Мордария. Там привилось и преобразовалось, и Мордарий знает о нем всю правду. Просить же Любовь Николаевну освободить его от Мордария Шубников не желал. Тогда бы вышло, что Мордарий ему не подвластен, он ее создание. С этим Шубников не мог согласиться. Он убеждал себя в том, что и перемены в его собственной внешности не подарок или подачка Любови Николаевны, а вызваны его, Шубникова, желанием и усилиями волн. И Мордарий рос, преобразовывался по его велению, пусть и при авантюрном ассистенте Бурлакине. К Любови же Николаевне они прибегнули куда позже. Что касается Любови Николаевны, то здесь, кажется, все было Шубниковым установлено для самого себя и отвердело благоразумными объяснениями. Да, он обещал не опираться на Любовь Николаевну и ее возможности, но проявил слабость. Или нет? Решился на деловое соглашение, причем и самой Любови Николаевне было объявлено, что обращение к ней временное, что ее средства и эффекты не решающие, а вспомогательные, скажем, как пиротехника при съемках батального сериала. А самовар разгорался. Вот уж и пай Валентина Федоровича Зотова находился под контролем Шубникова. Невзначай обнаружилась неожиданная и скрытая страсть дяди Вали. Тогда последовал моментальный поворот винта, и дядя Валя был приручен и прикован к общеостанкинскому благу. Следовало остановиться и не нарушать доктрину далее, но так забурлило все на улице Цандера, что Шубников и стал подумывать о Михаиле Никифоровиче как о необходимом читателе известной записки. Перед тем сам Шубников вновь просмотрел сочинение. Нет, он был не Савонарола, не Аввакум, не князь Михаил Михайлович Щербатов. У него было свое назначение в природе. Но не спускалось, не снисходило на него озарение. Оттого и приходилось искать и творить на улице Цандера, в паршивом строении, пропахшем аптекой с цирюльней на втором этаже, с наглой и глупой парикмахершей Юноной Кирпичеевой, пролившей когда-то воды на мерзкую аптеку. А ныне со своими пороками и порченными нравами, занесенной в записку. Впрочем, и Юнона не могла быть объявлена пропащей, и ради нее Шубников готовился светить в полумраке собственным сердцем,